Значит, когда мы с вами говорим о системах управления энергией в человеческом организме и даже в окружающем его пространстве, мы так не говорим, там нет. Поэтому мы говорим о психоэнергии, о психорегуляции. Психоэнергетики, как я говорю, что это такое, не знает никто, потому что знать это невозможно. Как никто не знает, что такое электричество. Вы знаете, да, что? Что такое электричество? За это обещана Нобелевская премия, но пока еще никому не удалось. А вот как им пользоваться, как его производить? Это все в порядке. А вот что это такое, не знает никто. Понимаете, что такое психоэнергетика, тоже никто не знает. Я думаю, что все-таки мы должны с вами вначале поставить такой более-менее корректную формулировку, что то, что мы называем психоэнергетикой, есть взаимодействие нашей психики с энергией. И поэтому любая система психоэнергетического есть система управления вот этим самым взаимодействием между человеческим организмом, психикой, интеллектом и энергией как таковой. Так в чем же различаются исходно мужские и женские представители в этом взаимодействии? Наиболее убедительным с точки зрения рационального знания выглядит следующее положение. Выглядит оно вот так. Это значит у нас G, а это у нас Ми. Что это означает? Эволюционно, биологически, природно, местом аккумулирования энергии у женщин является матка, главный биологический орган женского тела, а у мужчин голова, главный биологический орган мозг, пусковый. Еще раз повторяю, речь идет не об уме и не об интеллектуальных способностях. Речь идет о том, где аккумулируется наибольшее количество энергии у мужчин и женщин. Понятно, что энергетическое обеспечение матки для женского организма совершенно естественно, ибо женский организм есть организм, обеспечивающий продолжение рода. Аккумулирование энергии в мозгу для мужчин тоже понятно, ибо мужчина есть то, что обеспечивает безопасность продолжения рода. То есть мужчина ответственен за внешнюю часть, связанную с продолжением рода. А женщина ответственна за внутреннюю часть, связанную с продолжением рода. Это очень важно запомнить. Это природа. И, собственно говоря, мы можем предположить, что ви как вид биологический, Homo sapiens, обыграли большинство других видов именно благодаря тому, что произошла специализация мужских и женских особей. Женские особи сосредоточены на внутренней системе продолжения рода, а мужские на внешнем обеспечении. Нужно сказать, что это мы можем видеть уже у птиц, животных, различных. Там, где такая система существует, значит, естественно, процесс продолжения рода каким-то образом обеспечен. Там, где не за счет количества, потому что, скажем, но даже у рыб, понимаете, существуют такие системы. Хотя они там, значит, миллиардами икринок пытаются, значит, компенсировать, так сказать, то, что гибнет, это все страшно незащищенно. С появлением